Глава 4. На пути к главному компьютеру я столкнулся еще с одним отрядом мертвецов, штук 20. На сей раз это произошло в узком коридоре, что окончательно лишило несчастных хоть какой-то возможности победить. У них был единственный шанс задавить меня массой, окружить со всех сторон и попробовать прогрызть сквозь мою броню, скажем, бензопилой. Вот, кстати, у одного из них имелся пожарный топорик. Не то чтобы он мог чем-то помочь, но хоть какой-то шанс. А вообще, справился с ними очень легко. Они толкались локтями, мешая друг другу, а я в это время хватал ближайшего за волосы одной рукой, а двумя другими резал ему шею. Поскольку рук у меня 6, я мог одновременно обслуживать двоих, что и делал. С каждой минутой все больше убеждаясь, что мозгов в этих головах нет ни капли. Задние отлично видели, что происходит с их товарищами впереди, но продолжали упорно переть на меня без страха и сомнения. В армии им бы цены не было, в качестве пушечного мяса, конечно. Эти-то солдаты уж точно не отступят. Последнего я для разнообразия прикончил плевком. Давно хотел посмотреть, на что это будет похоже. Гадость. Примерно как если бы я ему в лицо ведро кислоты выплеснул. Ну, чуть поменьше, но все равно неприятно. К тому же он даже не поморщился, по-прежнему лез на меня с вытянутыми руками. Пришлось и его, как и остальных. Покончив с ходячими трупами, я неожиданно выяснил, что все это время у меня был непрошенный зритель. Тот самый тип в маске. Он неподвижно стоял подаль и с явным интересом созерцал, как я крошу мертвецов на холодец. «Так, здрасте, давно не виделись. А что, помочь трудно было?» Неизвестный продолжал молчать и тупо пялиться. Я почувствовал, что он меня ужасно раздражает. Очень хотел задать ему парочку вопросов, но мне почему-то казалось, что отвечать он не станет. «Ты кто такой?» – все же пробормотал я, стараясь как можно незаметнее подобраться к нему поближе. Ничего не вышло. Как только я пересек какую-то невидимую черту, он вновь бесследно исчез. Только что был здесь, и вот его уже нет. Все-таки как ему это удается? Увидев главный компьютер, я понял, почему даже палач не смог его уничтожить. Насколько я понимаю, дисплей, клавиатура и прочие вспомогательные средства его не интересуют. Компьютер вполне способен существовать и без них. Пользователю будет неудобно, но кого вообще волнует удобство пользователя? А системный блок у этого монстра представлял собой цилиндр диаметром 3 метра и высотой 6, закованный в броню из какого-то светло-серого металла. Может быть, моим ногтям и удалось бы процарапать эту штуку, но к чему нам такие эксперименты? Вместо этого я уселся в кресло и включил питание аппарата. Потом отшвырнул кресло в сторону и сходил в соседнюю лабораторию за табуреткой. Оказывается, я физически не могу сидеть в чем-то со спинкой. Хвост мешает. Можно, конечно, проделать в этой спинке дырку, а еще можно свернуть хвост улиткой и положить рядом с собой, но обойдемся и без этого. Ко всем чертям удобства. Жили мы без них 100 лет, проживем мы еще столько же. Работать, работать и работать. Так, введем имя пользователя. Барсуков. Думаю, у профессора доступ в любом случае выше, чем у доктора. К тому же, я совсем не уверен, что смогу написать фамилию этого ходячего мертвеца без ошибок. Дал же бог прозвище. Пароль. Есть пароль. Смотрим. Ого-го. Интересно. Это за последние годы компьютерная техника достигла таких высот, или это только на базе Уран собрали чудовище, какого даже у Билла Гейтса нет? Никогда бы не поверил, что такое возможно, если бы не видел собственными глазами. Даже не буду перечислять параметры. Ни компьютерщикам это ничего не скажет, а компьютерщики не поверят. Сам не верю. Вопрос. Как же мне отыскать в этом море информации ту, что для меня жизненно важна? Кстати, а интернет здесь есть? Нету. Даже модема нет. Впрочем, неудивительно. Если то, что здесь спрятано, хотя бы в половину так секретно, как кажется, то они должны были лишить хакеров самой малейшей возможности это секретное украсть. А какой самый надежный метод безопасности? Полностью лишить компьютер общения с внешним миром. Неудобно, конечно, зато уж так надежно. Что тут говорится о моем проекте? Приятного мало, почти то же самое, что в той папке с лабораторными записями. Несколько интересных дополнений, а вот, мое чувство направления. Посмотрим, что это за хренотень? Посмотрим. Крайне любопытно. Итак, чувство направления само по себе проект номер 28. В самых первых яцхенах его не было, ибо закончили его только в 2001 году. И штука эта чрезвычайно полезна, просто невероятно. Если изложить ее суть вкратце, то она заключается в следующем. В голове у меня встроено что-то вроде особого компаса, указывающего не на север, а туда, куда я сам пожелаю. Достаточно мне, скажем, вспомнить кого-нибудь или что-нибудь из того, что я видел раньше, и пожелать узнать, где он находится. Вуаля! Попробуем. Профессор Барсуков. О, а вот и он. В той стороне, голубчик, вниз и немного к югу. Блин, да я даже увидел его, хотя всего лишь на мгновение. Ничуть не изменился, все такой же мертвый. Прекрасно. Более того, чувствую, направление имеет и дополнительные прелести. К примеру, с его помощью можно отыскать также и то, чего я никогда не видел. Скажем, по фотографии. Взглянув на фотографию человека или места, напрячься и... Правда, увидеть цель в этом случае уже не получится, разве что только удастся узнать направление, в котором она находится. Еще можно по предмету, принадлежавшему объекту розыска, по части его тела, а на большом расстоянии вообще ничего не надо. Именно так я увидел ту леди-труп. Просто захотел увидеть, где она прячется, и увидел. Хотя о ней-то я уж точно ничего не знал. Мне даже не был известен ее пол. Не знал даже, существует ли она вообще. В общем, штука потрясающая. Ума не приложу, как они сотворили подобное, но честь им и хвала за это. Бесспорно, такое чувство сильно облегчит мне жизнь. Неизмеримо. Но как же насчет моего мозга? Неутешительные результаты. Проще говоря, вообще никаких результатов. Сведения об этом в отдельном файле. А файл спрятан под специальным паролем и пометка. Мол, пароль есть только у господина Краевского. Любопытная личность этот самый профессор Краевский. Зомби изобретает, мозгами торгует. Вскрыть этот файл я так и не смог. Не знаю, кем я был в прошлой жизни, но точно не компьютерным хакером. Пользоваться этой машиной умею, а вот ломать... Но одно уяснил, надо искать Краевского. Похоже, кроме него мою память вернуть некому. Однако о профессоре я ничего не знаю, кроме фамилии. Тут даже мое сверхчувство не помогает. Надо найти хотя бы фотографию. А лучше, конечно, полный домашний адрес, чтобы не утруждать себя зря. Фотографии пока не обнаружил. Зато нашел очень интересную директорию, в которой собрана вся история Урана. Не планеты, конечно, а базы. Для начала мне удалось установить свое местонахождение более точно. Красноярский край чуть севернее Таймуры, притока Енисея. Ближайший город – Стрелка Чуня. Город, с позволения сказать, иные деревни больше бывают. Да и до него почти 200 километров. Так что глухомань одним словом. Встретить здесь человека очень трудно. Раз в несколько лет забредет случайный охотник, вот и вся цивилизация. Если верить этому файлу, замаскирована база капитально. Если не знать точных координат, ее можно искать годами, и все равно не найдешь. Сверху просто лесная полянка с небольшим холмиком посередине. Общение с внешним миром сведено к минимуму. Ученый, которого угораздило сюда попасть, скорее всего, так и останется здесь навсегда. Все фатально засекречено. А что же наш друг товарищ Краевский? Есть и про него. Никуда он не уволился, разумеется. Посвященных в такие тайны так просто не отпускают. Получил повышение и отправился работать на другую базу. Главную. Их оказывается две. Вторая скрыта где-то в Подмосковье. На ней трудятся над еще более секретными проектами. Чтоб, если что... Ну, в общем, они связаны, и система координат у них единая. К примеру, проект номер 16, о котором обмолвился Барсуков, разрабатывается именно там. Что это такое, нет ни единого намека. Ясно одно. Нечто огромное и чудовищно разрушительное. Живая водородная бомба, если не хуже. Первая работа системы Уран – Гея. Название второй базы в честь жены Урана. Стал проект омоложения. Начали его в 1969 году. Одновременно с основанием базы. По прямому заказу Брежнева со товарищей. Уж очень тогдашним партийным бонзам хотелось вечно жить и вечно править. Мол, тогда уж точно коммунизм построим. Да вот беда. Вообще-то над этим проектом и сейчас работают, но уж далеко не так активно. Потому что за 30 лет дело так с мертвой точки и не сдвинулось. Нет, кое-чего они в этой области все-таки достигли. К примеру, научились действительно возвращать молодость. Маленькая операция, и ты снова 20-летний юноша. Но только на месяц от силы полтора. А потом тело за несколько дней возвращается к прежнему состоянию и умирает. Ну правильно, за все надо платить. Только вот мало кто согласится на такое омоложение. Другой предложенный способ – пересадка мозга. Кстати, оказывается, за мое существование тоже надо благодарить проект омоложения, потому что именно его сотруднички в ходе своих исследований открыли способ пересадки мозга. Предполагалось, что это обеспечит то самое долгожданное бессмертие. Меня раз в полвека тело и все дела. Но тоже не получилось. Во-первых, все дело уперлось в проблему доноров. Попробуй найди такого дурака, который согласится пожертвовать своим телом. Впрочем, это не проблема. Большие люди всегда таких доноров находили без проблем. Осужденные на смертную казнь, к примеру, да мало ли, клонировать можно опять-таки. Немного более худшей была проблема номер два. Побочным эффектом пересадки мозга оказалась полная и необратимая потеря памяти. Как с этим не бились, преодолеть препятствия не удалось. Остается вот такая память, как у меня, а вся личность стирается. К тому же, в новом теле обычно начинала развиваться новая личность, ничуть не похожая на ту, что была раньше. Но и это бы как-то пережили. Если бы не последняя, самая крупная неприятность – процент неудач. Примерно в 4 случаях из 5 пересадка мозга заканчивалась гибелью оперируемого. И вот это стало последней каплей, слишком уж велик риск. Так что и этот вариант им пришлось отринуть, хотя кое-кто все же обзавелся новым телом таким способом. Имена и фамилии здесь, понятно, не привели. Всего у Урана и Геи было 44 главных проекта, большая часть которых не закончены и по сей день, а именно 38. Из 6 оставшихся 5 забракованы и отвергнуты. Лишь один единственный окончился успехом. Интересно, куда они занесут нас с палачом? К успешным или к бракованным? А что это за единственный удавшийся проект МИАД? Информация отсутствует. Сдано в архив. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. МИАД. По-английски мясо. Или это просто аббревиатура? Буквы с равным успехом могут принадлежать как кириллице, так и к латинице. Кроме так называемых больших проектов, на этих базах работает еще и над усовершенствованием уже готового добра. Всякие заразные болезни, опыты на животных, инсектициды, антибиотики, эксперименты с клонированием. Вот, кстати, я-то грешным делом думал, что клонирование совсем недавнее открытие, оказывается, ничего подобного. В нашем родном Советском Союзе этих овец копируют еще с 1971 года. Именно тогда у нас изобрели эту штуку. Никому понятное дело не сказали, все засекретили. Впрочем, нашей заслуги в этом открытии мало, потому что большую часть мы разработали не сами, а украли у штатов, которые изобрели все то же самое, но 2 годами раньше. Однако и они почти все сперли у японцев. Те создали эти технологии еще в 1965-м. Ничего не поделаешь, промышленный шпионаж существует еще с древнейших времен. С тех пор, как один человек изобрел каменный нож, а другой подглядел и сделал себе такой же. Дело это житейское. Нашел статейку насчет палача. Здесь же иллюстрация. Он самый, в полный рост, даже завидно стало. Человек как человек, если не знать, кто это такой. Ни за что не отличишь, только кожа чуть голубоватая, но самую капельку. Надо хорошенько приглядеться, чтобы рассмотреть как следует. Есть тут и полное описание его как личности. Кроме прохождения сквозь стены, палач обладает сверхразвитой мускулатурой, ускоренными рефлексами и способностью к регенерации. В общем, все как у меня, а вот с мозгами не все так просто. Палач выращен в такой же матричном репликаторе, как и я, но вместо мозга ему вставили нечто вроде компьютерного процессора. Тело живое, мозг машина. Теперь понятно, почему его так клинит на смертоубийствах. Глючит болезный. А попробуем-ка его отыскать моим направлением. Фотография передо мной. Так, сосредотачиваемся. Ага, вот и он. Примерно в 20 километрах к западу. Расстояние мое чувство тоже умеет определять. Хотя и не слишком точно. Ну что, 20 километров для меня пустят. Плюнуть и растереть. Выберусь на поверхность, а там несколько минут полета и готово. Смогу ли я его убить? Вопрос сложный, естественно. С одной стороны, ходить сквозь стены – это плюс. Да еще какой. С другой, в лесу ему от этого плюса особого толка не будет. Что он, сквозь сосны от меня драпать будет? Нет, братушки. Палачу куда сподручнее в лабиринтах всяких маньячествовать. Вроде этого самого. Здесь у него был шанс. Да еще какой. Высунулся из стены, врезал и обратно. А я буду вертеться, как дурачок. Где враг? Кто напал? А на поверхности? Да я его с воздуха кислотой заплюю. Ладно, насчет этого мы еще решим. Посмотрим-ка, что тут еще любопытненького. Мало ли. Ага, живой нож. Ну и тварь. Что-то вроде летающего насекомого размером с новорожденного котенка. В брюшке жало, как у осы. И вправду на нож похоже. Яд смертельный, но больше никакого оружия нет. Защитных средств тоже, хотя написано, что это само жало пробивает даже танковую броню. Похоже, мой хвост сделан примерно по такому же принципу. Мозгов практически нет, управляется дистанционно, просто дрессированная зверушка. Планировалось применять для тайных операций и убийств. Заслать такого комарика кому-нибудь, он там незаметно впрыснет яд кому нужно, а дальше уже не важно. Можно даже приказать самоуничтожиться. Живых ножей собирались штамповать десятками. Их особо не ценили. А вот и проект «Зомби». Интересные дела. Его, оказывается, начали еще в 1976-м. Закончили 15 годами спустя. То есть не закончили, а добились первых результатов. На самом деле он все еще в работе. Этот самый вирус планировалось придержать на случай большой войны с какой-нибудь из сверхдержав. Кое в чем эта штука будет похуже ядерного оружия. Но пока над этим вирусом работали, почти все вероятные противники отпали сами собой по причине полного развала коммунистического строя. В ближайшем будущем серьезной войны ни с кем не предвиделось, поэтому проект законсервировали, но работу продолжали. Всех смущала именно чрезмерная опасность этого вируса. Если его выпустить и дать его жертвам хоть немного времени, начнет расползаться как чума. И остановить вирус будет уже очень трудно. Придется уничтожить всех зараженных до единого. Значит, профессор Барсуков был прав. Это мой долг – истребить их всех подчистую. Иначе с самой человеческой цивилизацией может настать каюк. А я в этом как-то не заинтересован. Что я буду делать один среди живых мертвецов? Песни петь и пляски плясать? Спасибо, что-то не хочется. И еще интересные вещи насчет этого вируса. Как здесь все действует? Оказывается, зараженные этой дрянью на уровне подсознания впитывают одно желание – жрать. Что угодно, кого угодно, лишь бы было съедобно. Но я угадал правильно. Если бы все было так просто, они бы просто слопали друг друга. Поэтому вирус внедряет в них так называемое табу. Других зараженных трогать нельзя. Как уж они отличают друг друга, непонятно. Скорее всего, по запаху. Но как только вирус, попавший в мое тело, доберется до мозга, мертвецов можно больше не бояться, не тронут. Сам очень скоро таким же станешь. Если такой зомби отыщет старый труп, то он им не побрезгует, нажрется от пуза. Но опять-таки, только до того момента, пока вирус не заразит и его. Он оживляет и таких давно умерших, лишь бы от мозга еще хоть что-то осталось. Зря я, похоже, оставил четвертый сектор открытым. Если в том районе остался хоть один труппак, он очень скоро туда доберется и присоединит к своей армии еще десятка-два новобранцев. Ну ладно, не возвращаться же теперь. Или вернуться? Ну уж нет, я вам не Баффи трупы колышками протыкать. И все-таки, есть здесь фотография Краевского или нет? Мне нужна фотография. По одной фамилии у меня не получается. О, досье на сотрудников. Отлично. Так, минуточку, что за ерунда? Доступ только для работников службы безопасности? Только этого нам не хватало. Попробовать взломать? Не получается, мы уже убедились, что я не хакер. А как тогда? Светогневнев в службе безопасности отношения не имеет, их пароли не знает, иначе бы сказал. А где еще можно попробовать узнать пароль? Думай, голова, думай, шапку куплю. Хотя нет, не куплю, все равно на мою голову никакая шапка не налезет. Разве что мушкетерская с высоким верхом. Зачем они мне эту бритву на макушке сделали? Для красоты, что ли? Так, что же делать? Больше в этом электронном монстре никакой информации о Краевском нет. Я даже поиск запустил. Было обнаружено 4 файла с этим именем. Про историю базы, про вирус зомби, про меня и еще один секретный. Фотография, скорее всего, есть только в последнем, но к нему у меня нет доступа. Кстати, а как полное имя этого Краевского? Тоже не упоминается. Инициалы в одном месте есть? ПР. На такие инициалы вариантов много, и даты рождения нет. Непонятно, кого искать, старика, пожилого или вовсе юного гения. Неожиданно у меня возникает такое чувство, что я уже не один. Оборачиваюсь. Так и есть. Прямо через плечо мне заглядывает серый плащ. Буду называть его так, чтобы хоть как-то называть. Похоже, ему тоже интересно, что я там раскопал. Некрасиво поступаешь, гражданин, пеняю ему я, осторожненько выпуская когти. шпионите за мной зачем-то. Если сейчас схватить его покрепче, да содрать с него эту дурацкую маску, может что-то и прояснится. Уж очень подозрительный товарищ. Удар. Да, облом. Серый плащ успевает исчезнуть буквально за мгновение до того, как его бы достали мои когти. Ничего себе у него реакция, даже получше моей. Интересно, а не поможет ли нам чувство направления? Ну-ка, представим этого типа поподробнее. Ничего. Нет его нигде. Такое ощущение, что он вообще галлюцинация. Ладно, подождем немного. Что-то мне говорит, что он мне еще попадется. Полный тупик. Я сижу за этим компьютером уже несколько часов, перерыл его самым основательным образом, но ничего полезного так и не обнаружил. Всякая научная мутатень, толку мне с нее. Может скопировать это самое досье на дискету? Долечу до большого города, разыщу приличного хакера, говорю помочь. А вот и дискета под рукой. Облом. Все интересующие меня файлы чересчур уж крупные. На дискету не влезают даже в заархивированном виде. Можно, конечно, их разрезать и записать на две дискеты, но разрази меня гром, если я знаю, как это делается. Значит, надо взять компакт-диск. Только где его взять? Нету их здесь. Ни одного нету. Блин, что за невезуха. Может, тогда винчестер с собой забрать? Ладно, это я от отчаяния. Такую шайбу мне не в жизни утащить. Я ее даже приподнять не смогу. Тьфу ты. Ну и что дальше? Я способен разрезать этот дурацкий ящик на кусочки, но извлечь информацию это мне не поможет. Эх, мне бы мозгов побольше, или хоть книжку «Взлом секретных файлов для начинающих». Хотя что это я? Тут же ясно сказано, где искать Краевского. На базе Гея. Точного адреса, разумеется, не указано, но есть информация, что эта база под Москвой. А может быть, мой знакомый труп что-нибудь знает? На всех парах мчусь вниз к знакомой лаборатории. Светогневнев все еще тут. Но выглядит гораздо лучше. Челюсть закрепил какими-то ниточками, глаза почти естественного цвета. Не зная, что он мертвец, решил бы рядовой российский бизнесмен сильного похмелья. «Привет, Яшка!» – обрадовался мне Светогневнев. «Ну правильно, мы, монстры, должны держаться друг друга. Ты все еще здесь?» «А я закончил сыворотку. Прикинь! Ах, твою мать, надо было получше челюсть прикрепить!» «Рад за тебя!» – кивнул я. «Такой вопрос, где найти Гею?» «Гею?» – удивился Светогневнев. А нафига ее искать? Вот же она, под ногами. В смысле? Разве это не Уран? Ну да, база Уран. А под ней что? Гея. Ну, Земля, по-гречески. Или ты что другое имеешь в виду? Правильно понял. Сухо подтвердил я, а потом изложил ему то, что узнал из главного компьютера. Светогневнев только чесал затылок, да озадаченно покрякивал. Не знал. Вот прикинь, не знал, что у нас две базы. Хотя нет, вру. Конечно, знал. Что где-то есть еще одна. У нас же с ними общие проекты были, но не представлял где и как она называется, не знал. А что ты теперь ее будешь искать? Опять десятку. Только вот где? Идея есть? Есть одна. Попробуй найти Баринова. Если уж он не знает, где это Гея и где Краевский, тогда никто не знает. Угу. А кто такой Баринов? Баринов? Вылупился на меня труп. Казалось, он был ужасно удивлен, что кто-то не знает такого человека. «Да ты что, Яков, Баринова не зна?» «Ах, твою мать, ну я и дурак. Извини, Лев Михайлович, Баринов, кстати, мой тезка, наш верховный куратор, большая шишка где-то в КГБ или что-то в этом роде. Теперь-то они по-другому называются. С самого начала всем тут руководит еще с 70-х. База основана в 69-м, сообщил я. Какая разница?» Ну, начал руководить совсем молодым, а сейчас ему, наверное, уже за 70. Тоже сильно засекреченный, но его все-таки найти можно. И уж он-то все тайны посвящен, может и Краевского искать не придется. Да, а как полное имя этого Краевского? Павел Романович, высокий такой, седой, нос еще необычный, длинный и на бок свернут. Вообще ничего так, мужик, мы с ним 3 года бок о бок работали. Если увидишь, передавай привет. Передам, хмыкнул я. Настолько смешно прозвучало это обыденное передавай привет на фоне всех недавних событий. А ты, значит, в тайгу? Ага, сейчас вот вещи соберу и пойду. Если что, залетай. Найдешь меня своим направлением. Найду, не волнуйся. Тоже хорошая штука, завидую. Завидуй, завидуй, ехидно позлорадствовал я. Послушай, вот у меня еще вопрос есть. Ты не знаешь, кто такой меня все время преследует? Случайно не один ли из ваших проектов? Я рассказал Светогневневу о сером плаще и описал его. Он пару минут недоуменно морщил лоб, а потом развел руками. «Понятия не имею, растерянно», — сообщил он. «Прости, Яшка, но ничего такого мы вроде как не разрабатывали. Говоришь, просто берет и исчезает. Направление его твое не видит. Извини, тут я пас».